особенно если прибегать к жульничеству, воровству и грабежам. Это предопределяет предпочтение евреев в части выбора профессий и видов занятий. Они всячески сторонятся производительного труда, особенно физического. Наиболее любимыми их занятиями являются ростовщичество, юриспруденция, торговля, всякого рода посредничество.